народный вождь. На следующий день с Шерманом Маккоем случилось то, чего за все 8 лет работы в Пирсе-Пирсе не случалось ни разу. Он оказался не в силах сосредоточиться. Обычно, как только он входил в зал ценных бумаг, и в глаза ему ударял свет из окна во всю стену, а в уши обрушивался рев целой армии молодых мужчин, воспламененных страстью к наживе. Тотчас вся остальная его жизнь отодвигалась на задний план, и мир сжимался до зеленых, светящихся символов, бегущих по темным экранам терминалов. Но сегодня у него в мозгу будто крутилась магнитофонная лента с двумя дорожками, и механизм без конца перескакивал с одной на другую, а он ничего не мог с этим поделать. Газета лежит и тлеет у его ног. В утренних ни в «Таймс», ни в «Пост», ни в «Дейли Ньюс» ничего не было. Он их просмотрел в такси по дороге. Но первый выпуск «Сити Лайт» появляется после 10 часов. Это газета дневная. Поэтому 20 минут назад он дал чистильщику Феликсу $5, чтобы тот спустился и принес ему номер «Сити Лайт». А прочитать все равно нельзя. Нельзя даже, чтобы кто-нибудь увидел газету, пусть и сложенную у него на столе. У кого-нибудь, но только не у него. Вот почему газета лежит под столом, на полу и тлеет у его ног. Она тлеет, а он полыхает. Сгорает от желания развернуть и удостовериться прямо сейчас и наплевать. Пусть видят, но это, конечно, бессмыслица. И вообще, ну какая разница, прочтет ли он ее сейчас или 6 часами позже? Что изменится? Почти ничего. Почти ничего. Но он все сгорал и сгорал, покуда это не стало уже совершенно невыносимо. Может посоветоваться с адвокатом, позвонить Фредди Баттону? Но Фредди слишком близкий знакомый. Он ведь работает в Даннинг-Спонжете когда-то. Шермана свел с Фредди Баттоном. Отец, что если он проболтается Льву? Ну уж нет, а вдруг? Фредди считает себя другом семьи, знаком с Джуди, всегда справляется про Кэмпбелл, когда случается болтать с Шерманом, хотя он, по-видимому, гомосексуалист. Ну и что? Гомосексуалисты вполне могут любить детей. У него и свои дети есть. Хотя, конечно, это еще ничего не доказывает. Господи, ну при чем тут все это? При чем тут Фредди Баттон и его сексуальные наклонности? Нашел о чем думать. Фредди Баттон. Хорош он будет, если выложит все Фредди, и окажется, что это ложная тревога. Он больше не в состоянии ждать. Можно пойти в уборную. Законами не возбраняется. Шерман взял со стола коричневый конверт большого формата с веревочной петелькой на клапане, которая застегивается под бумажным кружком. В таких конвертах доставляются документы из одного отдела в другой. Шерман обвел взглядом зал операций с ценными бумагами. Никто не смотрит. Он наклонился под стол, затолкал «Сити Лайт» в конверт и пошел в уборную. Там было 4 кабинки, 2 писсуара и большая раковина. В кабинке он вытащил из конверта газету, безумно боясь шелеста бумаги. Как переворачивать страницы? Шелест, шорох, хруст будут громче грома выдавать присутствие нерадивого читальщика газеты. Он подтянул ноги к самому основанию унитаза, так, по крайней мере, никто не увидит в просвете под дверью его полууличные ботинки. Нью и Лингвуд с подошвой на клею и выгнутым подъемом и не поймет, что там находится Шерман Маккой. Укрывшись за дверью общественного туалета, Властитель вселенной стал лихорадочно страницу за грязной страницей просматривать газету. Ничего. Никаких упоминаний о подростке, сбитом машиной в Бронксе на подъеме к шоссе. Какое облегчение! Прошло уже почти двое суток, и ничего. Черт! Ну и жарище же тут! Он вдруг страшно вспотел. Ну разве можно так распускаться? Мария совершенно права. Негодяи на них напали. Но он от них отбился, и они с Марией спаслись. Только и всего. Он один победил их двоих голыми руками. А что, если все-таки парнишку они сбили, и полиция разыскивает машину, но газеты считают, что это случай заурядный, и нечего о нем писать? Снова стало жарко. Ну, а если что-то все же просочится в газеты, даже малейший намек, как же он осуществит задуманную операцию с Жескаром при таких неблагоприятных обстоятельствах? Нет, тогда конец. Тогда он пропал. Но даже холодея при мысли об эдаком несчастье, он одновременно отдает себе отчет, что предается дурным предчувствиям, по соображениям отчасти суеверным. Если нарочно вообразить себе какой-то особенно неприятный оборот будущих событий, то как раз этого и не произойдет. Не допустит же Господь Бог или Фатум, чтобы простой смертный предугадал его решение. Ему непременно нужно, чтобы удары, которые он обрушивает, сохраняли всю чистоту неожиданности. Хотя есть такие беды, ну, как бы сказать, очевидные, от которых этим способом не уклониться. Это факт. Малейший намек на скандал, он совсем упал духом. Малейший намек на скандал, и не только операция с Жескаром провалится, но и вся его карьера рухнет. И что тогда? Я и так, имея миллион в год доходу, можно сказать, несостоятельный должник. В голову так и лезли устрашающие цифры. За прошлый год его доход составил 980 тысяч долларов. Но надо было выплачивать 21 тысячу в месяц в счет процентов по суде на 1,8 миллиона, которая была им взята на покупку квартиры.